Глава 20. Дверца шкафа была распахнута. На вешалках висела одежда. Платья, брюки, рубашки, костюмы, топы, жилеты, кожаные куртки, блейзеры, кардиганы. Рейс улыбнулась, представив, что сказал бы какой-нибудь полицейский, и если бы попытался по содержимому шкафа составить портрет владельца дома. Наверняка решил бы, что в доме живет пара, мужчина и женщина. Или так, женщина из высшего общества, сдержанная и консервативная, и девушка помоложе, может, студентка, любящая эпатаж. Брендовые вещи соседствовали с недорогими. Мужские джинсы и футболки с логотипами, с длинными вечерними платьями и элегантными классическими синими костюмами. Она весь день ходила по дому голая, была не в состоянии выбрать, что надеть. Хотя ранение было легкое, ее хотели освободить от работы на несколько дней, но она отказалась. Отдохнет сегодня и хватит. Завтра вернется в Вильяверде. Она бережно коснулась шва. Он еще немного саднил. Каждые 20-30 минут, как по таймеру, приходило сообщение от Ордунья. Он рассказывал о ходе расследования. Сообщал, что в Ла-Корунье они обнаружили еще один труп. Спрашивал, как она себя чувствует. Она знала, что Ордунья, как и Рентера, волнуется и мечтает вытащить ее из бригады Вильяверде. Ни один из них не поверил в историю про облаву и наркоторговца, который, выстрелив, бесследно исчез. Рейс не собиралась говорить правду. Даже Лена не поняла бы ее. Она, наконец, завоевала доверие отдела, прежде всего тем, что после выстрела покрывала Криста, поддерживала его версию событий. Если она в чем-то и раскаивалась, то только в том, что глупо прокололась, назвав эскортина наркоманом. Больше такое не повторится. Реакция Фабиана и Криста и испытания, которому они решили подвергнуть ее, доказывали, что история эскортина была для бригады болезненной темой. В дверь позвонили. Рейс натянула старую футболку с логотипом автосервиса и пошла открывать. Футболка едва закрывала ягодицы. Когда она спускалась по лестнице, раздался еще один звонок. Наверное, пришли снять показания счетчиков воды или электричества. Или это почтальон. Но она ошиблась. На пороге стоял Фабиан с небольшим бумажным свертком в руках. «Мельфиой, из Орны де Конче, божественный. Всегда приносишь Мельфиой подстреленным товарищам?» «Не драматизируй. Тебя совсем чуть-чуть задело». «Да мне чуть печень не прострелили». «Кристо очень меткий стрелок». «Хотел бы прострелить тебе печень, прострелил бы». «Так и будешь держать меня на пороге или впустишь во дворец? Холодно, у меня руки закоченили. Скажи мажордому, пусть подаст нам пирожные на фарфоровых тарелках и заварит чай. Вроде у богатых так принято». «Чай, пирожные и розовый кокаин». Рейс улыбнулась, взяла сверток и, бросив: «Ладно, придурок, заходи», впустила Фабиана в дом. Разглядывая огромную гостиную, тот присвистнул. Дизайнерская мебель, старинный фарфор, который коллекционировала мать Рейс. «Кажется, я знаю, кого ограбить, чтобы скопить денег перед выходом на пенсию». Он взял японскую фарфоровую фигурку тигра и сунул зверю в пасть палец, как ребенок, и следующую новую игрушку. «19 век. Лучше поставь на место. Еще разобьешь? Он 1030 стоит». Фабиан снова присвистнул. «Да ну. Нафига тебе тогда каждый день вставать в 6 утра и тащиться на работу?» «Ну, нравится мне работать в полиции. Сколько раз повторять? Что тут непонятного? Пойду приготовлю кофе». Направляясь на кухню, Рейс заметила в зеркале, как Фабиан уставился на ее голые ноги. Она могла бы подняться в спальню и надеть джинсы, но, доставая кофеварку, поняла, что ей этого совершенно не хочется. «Кристо просит тебя вечером заехать, Курро». Они съели по пирожному, и Рейс попросила у Фабиана адрес пекарни, соврав, что это лучший мильфей в ее жизни. Фабиан скинул ей адрес, не скрывая гордости, в точности, как жители колонии Маркони, которые каждый гол Рауля воспринимали как личную победу. Что ему надо? Хочет еще пострелять? Надеется, что в этот раз прицелится лучше и точно меня угробит? Приглашает тебя выпить в честь выздоровления. Рейс скептически хмыкнула. Мы должны быть осторожными, Рейс. Только и всего. Вы просто параноики. Я предположила, что ваш осведомитель был наркоманом. И что? Разве я ошиблась? У тебя хороший нюх. Удивительно, учитывая, в каком шикарном месте ты выросла. Станешь отличным полицейским. Это ты так думаешь? Или Кристо тебе сказал? Шеф сказал. Если бы меня спросили, я признался бы, что у меня после каждого нашего обхода яйца сводят. Рейс расхохоталась. Да ты поэт. А что такого? Я правду говорю. И жена довольна. Так ты зачем пришел? Проведать меня или трахнуть? Проведать. Ну, ты вышла в этой майке, и теперь я ни о чем, кроме секса, думать не могу. Мы же работаем вместе, Рейс. От тебя зависит, подстрелят меня на улице или нет. Значит, мы должны доверять друг другу, то есть ничего не скрывать. Если я хочу тебя, так прямо и говорю. Я тебя тоже. Что будем делать? А в чем проблема? Рейс села к Фабиану на колени и почувствовала его эрекцию. Она приблизила губы к его покалеченному уху и прошептала. «Будь осторожен, меня только заштопали». Она не ожидала, что Фабиан окажется таким нежным любовником. Он касался и целовал ее очень бережно, без спешки и неловкости. Время как будто остановилось.